Глава шестая. Заросшие жизнью. Весной 1927 года Платонов вернулся в Москву. Незадолго до отъезда из Тамбова он писал жене. «Здесь дошло до того, что мне делают прямые угрозы. Правда, на моей стороне. Но я один, а моих противников легион, и все они меж собой кумовья. Здесь просто опасно служить. Воспользуются каким-нибудь случайным техническим промахом и поведут против меня такую кампанию, что погубит меня. Просто задавит грубым количеством. Сегодня было у меня огромное сражение с противниками дела и здравого смысла, и я, знаешь, услышал такую фразу, обращенную ко мне. «Платонов, тебе это даром не пройдет». Пожалуй, самая характерная проговорка в этом письме — воспользуются случайным промахом и погубят. Своеобразная рифма к судьбе Бертрана Перри или же к участи ожидающего пролетарского суда безымянного начальника дистанции из повести «Сокровенный человек», у которого равнодушие выпарило душу, и от сердца осталось одно сухое место. Будучи советским служащим, автор сознанием дела описывал внутреннее состояние своих подневольных героев, и в этом смысле годы государевой службы зачлись ему в прозе с лихвой. Но настало время, когда литература напрямую пригрозила перейти в жизнь. Фантомы царей и палачей стали оживать, и Платонов, эту опасность остро почувствовавший, от следующей командировки. А ему предлагалась Тула, от которой во всех смыслах слова было недалече до Епифани, отказался. «Я бился, как окровавленный кулак», — писал он со свойственной ему, как сказал бы Авербах, двусмысленностью, и, измучившись, уехал, предпочитая быть безработным в Москве, чем провалиться в Тамбове на работах и смазать свою репутацию работника с таким трудом нажитую. Я снова остался в Москве без работы и почти без надежды. Это палачи. Я сам уйду из Союза. Они привыкли раздумывать о великих массах, но когда к ним приходит конкретный, живой член этой массы, они его считают за пылинку, которую легко и не жалко погубить. Неужели нигде нет защиты? Позднее размышления о соотношении общего и частного, массы и отдельной личности, отразятся и в Ямской слободе, и в усомнившемся Макаре. Но все это означало одно. Государственная служба для писателя — временно закончилось, хотя по возвращении из Тамбова Платонов устроился на работу в Центросоюз. Однако в середине лета 1927 года попал под сокращение штата, и надежда оставалась на одну только верную музу, которой он и стал служить еще большим усердием, нежели в былые годы. Она это оценила. Я ответила ему с той щедростью и отзывчивостью, что выпадает на долю не каждого, берущегося за перо. В том числе это касалось и материального положения ее избранника. Разумеется, потерявший работу губернский мелиоратор стал гораздо больше писать, не только потому, что за книги ему платили, хотя финансовый вопрос для него, обремененного семьей, был важен. «Договора на обе книги можно заключить теперь же, и теперь же получить по ним деньги», — писал Платонов жене, еще из Тамбова в конце января. А потому, что слишком многое накопилось в душе, и именно в 1927 году он стал неведающим робости начинающего мастером. «Нечего мне сусолить пилюлю. Дайте мне малое. А большое я сам возьму. Не тяните время». 28-летний Андрей Платонов входил в литературу сильным, крепким, уверенным в себе и своих силах человеком. Входил как власть имеющий. Достаточно сравнить его переписку с госиздатом в 1921-1922 годах, с тем, как он вел себя с издателями теперь. И хотя общий мотив — не трогать его стиля, ничего не поправлять, присутствовал и там, теперь это требование не казалось чрезмерным. Не все у него получалось, не все планы сбывались. Так не сбылось написать обещанный в письме жене от 28 января 1927 года роман о Пугачеве. «Я хочу в Пугачеве работать для себя, а не для рынка, будь он проклят». Не удалось войти в киносценарное сообщество и поступить на службу в Совкино. Но все же в июне 1927 года в журнале «Молодая гвардия» была опубликована повесть «Епифанские шлюзы», а в июле издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу с одноименным названием, куда помимо «Епифанских шлюзов» вошли «Город Градов» в первой редакции, «Иван Жох», «Песчаная учительница», «Луговые мастера» и другие рассказы. Так год 1927 стал годом уже не рождения, но официального признания Платонова-прозаика. «Я накануне лучшей жизни. Литературные дела идут на подъем. Меня хвалят всюду. Был в Новом мире. Блестящая оценка. Либретто тоже. Епифанские шлюзы также», — писал он жене в первой половине июля. При этом писатель Платонов не переставал быть читателем. Он следил за тем, что делается в современной ему литературе. И своеобразной реакцией на литературную ситуацию второй половины 20-х годов стал неопубликованный при жизни автора фельетон «Московское общество потребителей литературы», МОПЛ, один из героев которого, инженер Иван Павлович Ваищев, говорит: «Если я занимаюсь постройкой железнодорожных мостов и заведую верхним строением пути, то литература должна заниматься человеком. А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным антропоидом. Берет писатель чудо-человека и начинает его вращать. Получается сочинение. Но никак не заметит, что его человек не чудо, не жизнь, а урод, белый мозг и ситцевая кровь. Нам же нужен настоящий человек, то есть глубокий человек, душа, характер, мученик подвига, мозга и сердца или дневной обыденности. Нечто искреннее и действительное, иначе ведь не бывает. Да, все это известно вам. Я хочу сказать, что читать мы все равно будем, как все равно будем есть. Я из тех, кто старые метрики из-под селедок в 19-м году читал. Но зачем нам читать сейчас-то, что нехорошо написано? Не едим же мы сейчас черных лепешек от вокзальных баб. Почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе? Дайте нам есть то, на что тянет наш желудок. Долой черные пышки-лепешки, долой вокзальных баб в литературе». Трудно сказать, насколько эта образная речь выражала точку зрения автора фельетона, но, несомненно, она была ему близка. Еще в 1920 году, ответивший на вопрос о своей принадлежности к литературным направлениям, «Никакому, имею свое», что тогда прозвучало, быть может, несколько самонадеянно, Платонов 7 лет спустя остался верен своему однообразному идеалу. Он не только не стремился вписать себя в какое-либо литературное течение и примкнуть к коллективу, он задирался, шел на конфликт, причем не с литературной посредственностью, не с вокзальными бабами, а с гражданами вполне респектабельными и с творениями, которые трудно назвать бледной немочью и позором, испеченными на известковых дрожжах. С элитой Алексея Толстого, хотя тут могли быть классовые неприязни и ревность к жанру, который Платонов освоил не хуже Толстого. Чертухинским — Балакирем Сергея Клычкова, Цементом Федора Гладкова, произведениями Лидии Сейфулиной и Пантелеймона Романова. Это скрытое противопоставление себя другим, вероятнее всего, было нужно ему как пространство для разбега, как точка отталкивания и, возможно, как некое внутреннее оправдание. Ответ на вопрос «Для чего он?» Серьезный инженер, специалист, некогда публично заявивший о том, что ему некогда заниматься такими пустяками, как писательство, вдруг решил к этим пустякам вернуться. А вот для таких читателей, которые ищут в литературе, чтобы я, когда хочу выругать жену, вспомнил книгу и не выругал. Здесь очень важный психологический, мировоззренческий момент. Платонов ушел или пришел в литературу не для карьеры или достижения личного успеха, не для самовыражения, не для осуществления заветной мечты, не для покорения творческих вершин и даже не для обретения внутренней свободы. Изначально его задача была скромнее, конкретнее и утилитарнее — выполнить внятное ему читательское требование пользы и доброты от чтения. И своеобразным воплощением требования инженера воищего показать человеку глубокого, с душой и характером, стала повесть «Сокровенный человек», работа над которой началась сразу по возвращении писателя в Москву в начале апреля и закончилась в конце мая 1927 года. В этом смысле скорость, с которой вчерашний мелиоратор изготовлял литературную продукцию, поражает и восхищает не меньше ее качества. «Сокровенный человек» — это первый глоток воздуха после Тамбова. Вся удивительная по поэтичности ткань «Сокровенного человека» дышит этим освобождением от страшного Тамбова. «Очень точно», — написала об этой повести Корниенко, и сказалось это освобождение не только на поэтичности повествования, но и на характере главного героя, который фактически противопоставлен героям Тамбовской трилогии, несмотря на свою воздушную фамилию Пухов и автохарактеристику «Я человек облегченного типа», взвешенный на весах, оказался отнюдь нелегок. Мастеровой Фома Егорович Пухов в платоновском мире — личность уникальная по ряду причин. Во-первых, в отличие от господ товарищей Перри, Попова, Матиссена, Кирпичниковых и Шмакова, он не умирает. При том, что шансов погибнуть от голода, тифа, огня, меча, пожара, нашествия иноплеменников, особенно от междоусобной брани у Пухова, выше крыши. Но нет, жив Курилка. Жив, потому что живуч, потому что слишком велика в нем жизненная энергия. И именно он оказывается частью бессмертного, неуничтожимого народа. Не жертва истории, но ее победитель. Во-вторых, в противоположность мозговым героям эфирного тракта и пародийно-мозговым города Градова, Пухов, по собственному определению, природный дурак. Он не хочет растить мозг, не стремится в царство сознания. Ему нет дела до советизации, тире, гармонизации Вселенной. Его родина не в будущем и не на небе, а здесь и теперь. В-третьих, в его жизни отсутствуют, по крайней мере, видимые, провозглашенные, очевидные цели, без которых иные платоновские герои не мыслят своей жизни. И этим целям настойчиво следуют, будь то открытие эфирного тракта, построение канала или написание капитального труда об упорядочении человеческой души. Пухов по-настоящему свободен и независим, не подотчетен. Он ускользает от мира, жаждущего его поймать, как Григорий Сковорода. «Мир ловил меня, но не поймал». Так выстраивается логическая цепочка. Отец и сын Кирпичниковы, как сознательные герои, Шмаков, как пародия на них, Пухов, как антигерой, а вернее, он и есть истинный герой, к образу которого приходит Платонов, сводя в этой точке счеты с иллюзиями юных лет, но не отбросив их, а бережно отсеяв, отобрав, оставив самое важное, самое сокровенное, например, вот такое, относящееся к описанию красноармейцев накануне десанта в Крым. В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверное, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества от того, что их хотят уменьшить в количестве. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной. Оказалось, что на свете жил хороший народ, и лучшие люди не жалели себя. Крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми, без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась. Эта возвышенная и одновременно жутковатая героическая картина уравновешивается пуховским здравомыслием, его мерой понимания революции, которая лишена ослепления, безрассудства и отвлеченности от жизни. Одними идеями одеваемся, а порток нету. И Платонов, глядя на происходящие события зоркими глазами и умным сердцем своего протагониста, показывает революцию как многоуровневое строение. Повесть замечательна операторской работой. Наряду с готовыми отдать жизнь героями-красноармейцами есть разъезжающие в хороших поездах толстые военные вожди, маленькое тело на 40 осях везут, на канате вошь тащат, которые не запоминают ни одного человеческого лица. Есть дурацкие комиссары, комиссии, учреждения, с ними беспартийный ворчун Пухов спорит, конфликтует. Сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка. Получает от них обидные прозвища, но в современной ему действительности – полный неожиданных опасностей, ловушек, поворотов и переворотов, чувствует себя своим. Из всех ситуаций выходит победителем от абсурдного столкновения рабочих железнодорожников с разъездом белоказаков в начале повести до благоразумного и дальновидного отказа Фомы Егоровича вступить в партию большевиков в конце. При этом Платонов не стал героизировать своего протагониста и превращать его в былинного молодца. Подвиг, который пытается совершить Пухов во время сомнамбулического нашествия белых на город заканчивается крахом, обманутым ожиданием. Пухов попадает в просак и оказывается под подозрением у своих товарищей. Но и здесь его выводит некая спасительная сила. Потом ячейка решила, что Пухов не предатель, а просто придурковатый мужик. И как раз этой силы, этой удачи не хватило ни Бертрану Перри, ни безымянному начальнику дистанции, ни сотням красных и белых, полегших на страницах повести. Пухова постоянно везет, но в этом везении есть нечто глубоко закономерное и естественное, органическое. Гипотетически, продолжая линию пуховской жизни, можно предположить, что такой человек не даст себя поймать никому, не сгинет, но уцелеет, пройдет через все испытания века. Он заговорен, обречен на жизнь. Не случайно автор снабдил название повести сноской. Где он сейчас, не знаю, но жив. Подобно тому, как обречены на смерть другие платоновские герои.